Чешская республика, — ответила я, — Чехословакия. Она подняла брови и кивнула, но это было не слишком убедительно. Она спросила, что я делаю в Нью-Йорке. С минуты я раздумывала. Если быть искренней, мечтаю, — попробовал я объяснить ей по-английски, — мечтаю здесь о мужчине своей жизни, об идеальном мужчине. «Об идеальном мужчине?» — рассмеялась громко официантка. «Ты мечтаешь в Нью-Йорке об идеальном мужчине?» — повторила она и оглядела зал, обнажив розовые десны. У меня создалось неприятное впечатление, что она собирается позвать из кухни всех своих сослуживец и показать им меня. Но, к счастью, этого не случилось. «Идеального мужчины не существует, золотая!» — только и сказала она мне в поучение и весело удалилась. Четвертое. После обеденное время я проводила главным образом в вестибюлях гостиниц, преимущественно больших и шумных, чтобы не привлекать к себе внимания. Я садилась в какое-нибудь кресло и читала, но то и дело поглядывала на часы, делая вид, что кого-то здесь жду. За соседними столами молча сидели пожилые супружеские пары. Вот вам типичный пример. Она с шиньоном, он с усеянными печеночными пятнами руками. Они молча пьют кофе и дорогое вино и награждают улыбками лишь обслуживающего их официанта. Супружество, думаю я. Однажды я сидела напротив двух молодых, но располневших японок, которые, сняв туфли, с болезненным стоном обматывали пальцы ног мягким пластырем. «Can I help you?» «Я могу помочь вам?» Неожиданно спрашивает меня то ли сотрудник бюро обслуживания, то ли официант, но я лишь испуганно качаю головой, даже не поднимаю глаз. И вот опять знакомое чувство, парализующая неспособность быть иностранкой. Играть эту роль, улыбаясь, извиняться за произношение, улыбаясь, спрашивать дорогу, улыбаясь, потерянно разглядывать меню. Не будучи готовы принять эту роль, вы сразу же превращаетесь в неловкое, странное, подозрительное существо. «Здесь мне не место», — подчас осознавала я. «Что здесь, черт возьми, я вообще делаю?» Ночью я в ужасе просыпаюсь. Возле меня храпел какой-то американец. Пятое. Зато мама была в восторге от Джеффа. Я понимала ее. Иностранец, выпускник престижного университета, либерал, кроме того, из солидной семьи среднего класса. Она поселила его у нас, готовила ему, ездила с нами на экскурсии и ходила с нами в кино. Говорила с ним исключительно по-английски. Они оба острили, смеялись, а я их не очень-то и понимала. И товарищи Джеффа, с которыми он встречался в Нью-Йорке, а потом снова в Праге, по нескольку раз в неделю, я понимала еще меньше. Хотя Джефф и старался переводить мне, я все равно выглядела в этом обществе как умственно отсталая. В отместку я упрекала Джеффа, что он не понимает выражений типа «полный абзац» или «быть в крутом обломе». А главное, у меня возникло подозрение, что Джефф и мама уже намечают дату свадьбы, то есть моей свадьбы. Это было мне не по душе. Я предпочла бы встречаться с тем, кого бы мама так не расхваливала. С Рикки Кабичиком мне это явно удалось. Шестое. Оба заговорщика были в абсолютном шоке, узнав о моем решении. «Но, Бога ради, почему?» — не понимала мама. «Tell me why!» — «Скажи мне, почему?» — выкрикивал Джефф. Что я им могла сказать? Я сама ничего не понимала. Почему я рассталась с Джеффом? Может, потому что, кроме всего прочего, я уже страстно мечтала поговорить с человеком, с которым не надо было бы так часто думать о последовательности времен и об условных предложениях? Может, потому что мне надоело быть постоянно на стороже? Может, потому что я уже не хотела выглядеть в постели, как полка сладостей в универмаге Теско? Или потому что мне понравился молодой продавец сотовых телефонов Рихард Кабичек, который был так приятно предусмотрителен, и в чем простом чешском мире я мгновенно почувствовала себя, как в изрядно стоптанных домашних шлепанцах? «Ничего не говорите, прошу вас. Вы, наверное, представляете, что говорила мне мама». Седьмое. Но до сих пор я часто вспоминаю Джеффа. Иногда даже чаще, чем полагалось бы. Вчера, например, когда я вынимала из мойки желто-синие чашки и тарелки, которые Джефф с мамой когда-то купили в Икее, я с удивлением поймала себя на мысли, что если бы Джефф сейчас открыл дверь, бросил, как прежде, ключи на полочку в прихожей и весело крикнул «I'm home, honey!» «Я дома, дорогая!» Я все приняла бы как должное. Я спокойно бы вытерла руки желто-белым кухонным полотенцем, тоже из Икеи, пошла бы в прихожую и, встав на цыпочки, поцеловала бы его. Потом взяла бы у него часть покупок из Теско и помогла бы ему опорожнить сумки, зная точно, что было бы в них: яйца, сало, фасоль, кетчуп, сосиски, пиво, фисташки, маслины, дыня, консервированный тунец, недорогие французские сыры, сухое красное вино, шоколадное печенье и большая упаковка орехового мороженого. «Куда все это подевалось?» — думаю я. «Вся эта любовь не могла же исчезнуть. Тем более, что Джефф был моим первым. Понимаете, милые сестры, целыми неделями я о нем думала, целыми днями говорила о нем с Ингрид, делала макияж ради него, краснела перед ним, замирала, выпендривалась как могла, покрывалась испариной, торопилась на свидание, нервничала в ожидании звонка, покупала ему подарки, писала письма, стонала от наслаждения, заикалась от радости, приглушала голос, повышала голос, пугалась, ревновала, радовалась, отчаивалась, плакала. Куда подевалась вся эта энергия? А вот идиотская батарейка для часов величиной с ноготь мизинца выдерживает куда дольше. 8. Два или три раза, будучи в подобном расположении духа, я подходила к телефону и, не раздумывая, набирала длинный американский номер. После нашего разрыва Джефф определенно уже вернулся в Штаты. Первый раз я позвонила в неурочный час, совершенно забыв о разнице времени. «Hello?» — сказал он раздраженно. «Это я!» — прошептала я. Говорил он с просонья, это обрадовало меня, но дело было вовсе не в моей зловредности. Обрадовало меня то, что я могу лучше представить его, вспомнить, как он моргал глазами, когда просыпался рядом со мной. В трубке на какое-то время воцарилась тишина. «Do you know what time is it?» «Ты знаешь, который час?» — сказал он хриплым голосом и, не попрощавшись, повесил трубку. Это разозлило меня, как и то, что он говорил не по-чешски. Английский всегда разделял нас. Второй мой звонок был не намного удачнее. Я позвонила ему поздно ночью, значит, во второй половине дня по их времени. Джефф сначала был немного удивлен, но потом, обыграв мою сентиментальность, язвительно напомнил мне «Let me remind you, Oni». «Разреши мне напомнить тебе, дорогая, что это была я, которая бросила его и стал перечислять мне самые большие обиды, какие я нанесла ему. Его чешский уже был далеко не таким хорошим, как в Праге, но все-таки говорил он по-чешски. Может, хотел перед кем-то выставиться? Он превращается в американца, как тот киношный ученый в муху, пришло мне в голову. Но я все мог бы простить себе». «Даже то, что ты предала меня», — сказал он. «Я знала, что он скажет. Но того, с кем ты предала меня, я простить не смогу». «Yes, I know, Джефф», — с продавцом сотовых телефонов Рикки Кабичиком. С чувством абсолютного морального превосходства он положил трубку. Я при этом явственно видела его, и хотя все это было ужасно печально, мои губы еще несколько минут продолжали весело улыбаться. «Прага. 20 января 2000 года. Дорогая Лаура, представь, о моем первом письме уже пошли разговоры. На работе спрашивали меня, читал ли я его. Я с равнодушным видом всем отвечаю, что нет, не читал. Но не могу не признаться, что такой неожиданный отклик наполняет меня каким-то горьким удовлетворением». Когда я еду в метро и вижу, как пассажиры читают письма, некоторые, возможно, уже по нескольку раз, я про себя улыбаюсь. Знали бы они, что этот таинственный отверженный любовник, о котором уже говорит пол Праги, я, мой ординарный вид слегка располневшего, я перестал заниматься гимнастикой, и слегка помятого 40-летнего дяди, рядового работника рекламного агентства, бесспорно, разочаровал бы их. Однако в определенном смысле я впервые в жизни прославился, пусть даже это слава человека в маске или Бэтмена».